Головорезы приезжали на двух джипах. Первый караулил возле подъезда, второй подальше у трансформаторной будки с граффити ко дню космонавтики. Кривое, одутловатое лицо Гагарина. Натужная улыбка, нескрываемая боль в глазах, а сверху вечное «Поехали». Матовый, наглухо тонированный автомобиль загораживал рисунок. Оставалась только надпись. Пугающее послание бандитов. Через 5 дней джипы исчезли. Одичавший и оголодавший Лубов сперва не поверил. Подполз к подоконнику, осмотрел двор. Никого. Точно, уехали. Можно, наконец, отпереть замок, спуститься вниз по лестнице, плечом толкнуть тяжелую дверь, оказаться на улице. За неделю наступило лето. Сухо, вдоль бордюров пыль, тополиный пух. Жаркий июнь на время избавил от тягостного груза. Казалось, Лубов стал чуточку легче и зависал в воздухе, перемахивая через лужицы медового света, подрагивающие на асфальте. Гулял, и когда почувствовал, что ужасно голоден, отправился в супермаркет. Слонялся между пестрых стеллажей, представлял то макароны в тягучем расплавленном сыре, то сладкие помидоры, лопающиеся от укуса, и нагрузил тележку так, что она с трудом поворачивала. Уже стоя в очереди на кассу, загляделся на ящики с фруктами. Не выдержал, пропустил вперед курносого старика, побежал к коробкам и набрал целый пакет мягких персиков, похожих на румяные щечки в нежном юношеском пушку. Ручки раздутых пакетов впивались в ладони. Тяжело, но смысл ныть. Правильно. И не надо. Карьера разрушена, но жизнь продолжается. Вот, 3 сморщенные старушки в крапчатых халатах расселись на лавке, вытянули синющие ноги. Живут же. И он будет жить. Вот лохматая борзая проскакала, как огромный безухий заяц. А ведь сегодня он носится, как эта собака. Радуется миру, улице, людям. Почувствовал еще немного, и появится простой ответ. Надо только ухватить его, сконцентрироваться. Остановиться прямо тут, на тротуаре, возле старой, в черных трещинах березы. Поставить сумки, вслушаться в птичью трескотню. Вот сейчас осенит. Пазл сложится, и все станет ясно. Заметил. У дальнего подъезда 5-этажки черное пятно. Сердце тяжело бухнуло. Снова послали джип. Ошалевший Лубов оставил пакеты, рванул в соседний двор. Помойка. Пробрался под навес в угол, загородился мусорным баком, скрючился. Сейчас нагрянут амбалы. Начнут выкатывать контейнеры. Отодвинут последний, за ним Лубов. Сидит, закрыв глаза руками, и думает. Спрятался. Рассмеются, как ребенок. Возьмут под руки, поволокут домой. А там... Колеса машин хрустели упаковками, разбросанными возле мусорки. Покачивались коляски с плаксивыми детьми. Через 3 часа Лубов отличал тихое шарканье бабушек от бодрых шагов молодых мам. Под вечер слышал весь двор. Писк домофонов, трескотню птиц, сиплые споры алкашей. И что-то совсем близко, под ногами. Копошится, роется в пакетах. Мелькнула серая шкура. Длинный безволосый хвост, похожий на дождевого червя. Жирная крыса подняла мордочку и без страха глядела на Лубова. «Что? Узнала своего?» «Стоп! Ведь так и есть!» Тут же распрямился, будто внутри разжалась пружина. Крыса едва ушмыгнула из-под ступни. Юркнула под пустую обувную коробку. Лубов растолкал контейнеры, выбрался. Внутри заклокотало. Долбанул кулаком по металлической стойке. Костяшки в кровь. Темный двор перестал пугать. Лубов хищно озирался. «Ну, где бандиты?» Заметил черную машину. Помчался к ней. Прижался лицом к водительскому стеклу. прошерстив 4 двора, успокоился и направился домой. На другой день, услышав настойчивый стук в квартиру, Лубов распахнул дверь, не поглядев в глазок. Взвинченный, готовый схватиться с бандитами, он чуть не набросился на щуплого курьера с очередным документом об увольнении. Таких конвертов накопилась целая стопка. Убрать бы куда подальше, например, на верхнюю полку стеллажа. Открыл стеклянную дверцу и ужаснулся, как захламлено внутри. Старье взбесило. На пол полетели давние рентгеновские снимки. Синие негативы в прозрачных ореолах. Лохматое верблюжье одеяло, пестрый галстук, швейцарский нож. Так, так! Пора было отдышаться, но Лубов вытряхивал вещи с какой-то звериной злостью и остановился, лишь опустошив стеллажи и платяной шкаф. Исписанные ручки и коробки с бесполезными подарками дырявили мусорные пакеты. Еле дотащил до ненавистной помойки. Тут он просидел целый день. Позор! Какой позор! По пути домой деревья насмешливо перешептывались. Блекло-желтый фонарь издевательски подмигивал. А надпись «Лох» на бежевой стене подъезда нарочно попалась на глаза именно сегодня. Потому и взлохмаченная тетка, застывшая на лестнице в позе футбольного вратаря, показалась Лубову существом, специально посланным для того, чтобы осмеять, укорить в малодушии. Но вместо упреков она бодро одернула оливковую олимпийку и вцепилась в плечо Лубова. Представилась Альбиной Игоревной, новой соседкой. Сообщила, топчется не первый час. Нервно кашлянула, заправила рыжеватую прядь за мясистое ухо и запричитала, что достойные мужчины, готовые помочь с тяжестями, давно перевелись. Неожиданно для себя он согласился таскать мебель. Видимо, дело было в том, что громогласная тетка напомнила давнюю учительницу по физкультуре. Лет 5 назад Лубов встретил ее на кассе в Ашане. Одета в кислотный спортивный костюм, заплывшая. В огрубевших руках банка пива, чекушка и пластиковая бутылка колокольчика. Узнала, полезла обниматься. И также впилась морщинистой клешней в плечо. Точно. Следующим утром он с недоумением наблюдал, как трое рослых красношеих молодцов разгружают приземистую газельку с кузовом, покрытым выцветшим брезентом. Сработали быстро. За 40 минут загромоздили тротуар у входа в подъезд, утерли вспотевшие лбы, прыгнули в машину и укатили. Когда Лубов втащил на этаж несколько пачек зачитанных любовных романов, перевязанных бечевками, захотелось сбежать. Еще тяжелее книжонок были связки глянцевых журналов «Дом» и «Интерьер», замусоленных до белесости. Дыхание перехватывало. Сердце колотилось. Хозяйка, ожидавшая в дверях квартиры, поинтересовалась, всегда ли сосед такой бледный. Лубов стоял и пыхтел. Альбина Игоревна, похоже, испугавшаяся за успех переезда, потащила Лубова на кухню, усадила за хлипкий столик, налила и вручила стакан крепкого чая с сахаром. Заставила выпить. Но точно сироп от кашля. Стало полегче. Лубов воспрял. «Зарделся», — удовлетворенно прошептала Альбина Игоревна. «Ничего себе слово». И продолжила. «Ну, за работу?» Соседка привела дворника. Смуглого молодца с подвижными бровями, напоминавшими мохнатых гусениц. Видимо, хотела обойтись без денег. Долго умасливала, но в итоге плюнула и сунула ему свернутую купюру. Пока Лубов корячился с потрепанным креслом, дворник созвонился с кем-то по видеосвязи, выкурил сигарету и поприседал для разминки. Взялись за диван. Лубов шел вперед, направлял, тянул. Практически в одиночку разворачивал скрипучий корпус в узких лестничных пролетах. Потом тащили шкаф. За ним дубовый комод. Тут началось. Дворник, который и так едва напрягался, стал жаловаться, что потянул спину. Стонал, сопел, не поддавался на уговоры, отказывался работать и слинял, пока Лубов бегал за Альбиной Игоревной. Через несколько часов, уже полуживой, Лубов вдруг понял. Он Сизиф. А просиженные кресла, желтый диван, бесконечные коробки и пакеты — тяжелые камни. И он кряхтит, потеет, тащит их на третий этаж. Но самое странное — в этом труде была радость. Пытаясь удержать запакованную тумбочку, Лубов чувствовал. Вот-вот потеряет сознание. В глазах темнело, руки становились ватными. Ну и пусть. Пусть умрет. Тогда же лучше. Ведь лишь страдание поможет искупить вину. Искупить. Искупление. Точно. Казалось, мысли и сны последних недель напитали куст, на котором вызрело это слово. Да, он мечтал об искуплении. Вот почему жалел, что не впустил бандитов. Вот почему представлял, как на него наденут противогаз, начнут душить, пережмут шланг, а он радостно примет смерть, понимая, что за все ответил перед Настей. Странная дрожь в мышцах, будто сил стало больше. В одну руку этажерку, в другую пакет и еще один для равновесия. Словно к работе присоединился второй Лубов, силач, одетый в экзоскелет. Взял под мышки две гигантские фасолины, диванные подушки, обернутые в скрипучую полиэтиленовую пленку. Вбежал на этаж, оставил в ближайшей комнате и обратно вниз. Когда Лубов занес последнюю коробку с посудой, Альбина Игоревна накрывала на стол. Налила тарелку щей, плюхнула ложку тягучей сметаны, выложила пирожки на блюдо с синими цветами. Сказала: «Без обеда не отпущу». Глотая суп, он следил, как на полу кухни трепещут сероватые тени. Во дворе лаяли собаки, на окнах колыхались кружевные занавески, и Лубов, совершенно оглушенный, жевал и, набив рот, повторял: «Спасибо». Хозяйка улыбалась, утирала слезы, выступившие в уголках глаз, но, конечно, не понимала, что сосед благодарил ее не за обед, а за озарение, которое, наконец, расставило все по местам. Через 15 минут, уже дома, Лубов открыл чат с Настей и написал: «Привет. Понимаю, простить невозможно, но хочу, чтобы ты знала. Накануне поездки я получил диагноз — рак. Думал скоро умирать. Прошу лишь об одной встрече». Глава 7. Настя часто вспоминала вечер перед выходом статьи. Мать вернулась к полуночи, грохнула дверью, заскользила по коридору. Заглянула к Насте, нежно посмотрела на дочь. Сказала спокойной ночи, начала закрывать за собой, но вдруг передумала и зашла в комнату. По размеренным плавным движениям Настя поняла, что мать не обратила внимания на опустевшие полки. И, конечно, не заметила трех черных мешков у мусорки возле ее парковочного места. Села на угол кровати, коснулась Настиного колена и почему-то спросила: «А помнишь отцовские фейерверки?» Настя помнила. Лето, дача. После ужина галдящие гости вываливались на задний двор. В вечерних лучах широкая, недавно политая лужайка переливалась перламутром. Посередине — многоствольная батарея салютов. Обычно суровый отец распалялся, розовел щеками, как ребенок, увлеченный игрой, поджигал длинный фитиль. Тот занимался, убегал, мерцая в траве, пропадал, потом снова вспыхивал, но уже вдалеке. Шипел все слабее, затихал. Слышались только взбудораженные выкрики отцовских друзей, писк их жен, шатавшихся на тонких, голенастых, как у цапель, ногах. Гости ждали. Когда же бухнет? Только начинали переглядываться. Что-то происходило внутри коробок. Они пыхтели, точно закипали. Вдруг треск, хлопок, фиолетовые брызги в бесконечной вышине. Громкий залп и еще со свистом, словно мимо пролетают гоночные машины. Все ликуют, обнимаются, а на порыжевшем закатном небе рассыпаются искры бенгальских огней. Несколько яростных вспышек, и отгремело. После салюта все заполняла тишина. Останавливала мысли, звенела, лишала слов. К дому шли поодиночке, будто узнали что-то важное и теперь захотели обдумать. Первое время молчали даже за столом. Потом начинали перешептываться, гудеть. И скоро, как бы совсем забывали про фейерверк, возвращались к обычной жизни. Разговоры, шутки и прочая чепуха. Настя понимала. После огласки вспыхнет скандал. Было страшно, что родители узнают, но как иначе? Хотелось наказать. Отомстить. Утром понедельника раздался оглушительный взрыв. Через полчаса после публикации зареванная мать уже увозила ее из института. Через час статью удалили, а через два приехал отец. Влетел в квартиру, когда Настя, всхлипывая, рассказывала о произошедшем. Захлопнул входную дверь с такой силой, что подвески на люстре в гостиной звонко брякнули. Обнял дочь, кажется, впервые в жизни. Пробасил: «Закопаю, гада!» Присел на подоконник и угрюмо наблюдал, как истерически завывает мать, впиваясь в диванную подушку, как кошка в когтеточку. Настю заперли дома. Для профилактики. Родители не понимали. От такого она избежала. Попыталась поговорить с матерью, но та лишь повторила: «На всякий случай». А еще взялась за воспитание. Входила к дочери без стука, садилась рядом на велюровый диван, не реагировала на угрюмый взгляд. Настя, листавшая ленту социальной сети, с явным раздражением откладывала мобильник. Тогда мать брала ее руку, мяла ладонь. «Зачем ты поехала, доченька? Ведь все было так очевидно!» В этих словах чувствовался грубый намек на Настину вину. Мать хотела помочь, но делала только хуже. Через полчаса она также внезапно вставала, целовала Настю в лоб, как мертвую, и упархивала навстречу с подругой. Скоро Настю перевели на индивидуальный график, и материнские визиты в комнату стали реже. А когда выяснилось, что скоро сессия, прекратились совсем. Настя запуталась и перестала себя понимать. Скандал разросся. Сотни постов в социальных сетях, бесконечные цитаты из той статьи, сообщения в личку. Все это как бы расщепляло Настю надвое, усиливало холодноватое ощущение отчужденности от себя и собственной жизни. Лера, устроившая публикацию, кидала ссылки на записи в социальных сетях. Подруги радовались. Побежден. Раздавлен. Настя забиралась на диван, часами не меняла позы, изучала комментарии и отсиживала ноги до полного онемения. Многие поддерживали. Но были другие, злые и язвительные, писавшие что-то вроде: «Боже, посмотрите на проблемы богатеньких!» или «О чем думала, сорвалась с молодым преподавателем в Италию? Понятно же, зачем!» Самым ужасным было сообщение с незнакомого аккаунта. На аватарке улыбчивая девушка с бокалом. Сперва дежурные слова поддержки, а потом: «С таким красавчиком сама бы поехала. Оплатил билеты, отель, сводил в ресторан, а ты ему не дала. Любой мужик взбесится». Сначала Настя отмахивалась от этих комментариев. Но спустя некоторое время начала сомневаться. А точно ли она такая невинная жертва? И так испугалась этого, что не рассказала даже Лере. Спасла подготовка к сессии. Заваленный стол, исчерканные копии раздаточных материалов, учебники с сотнями закладок — и никаких социальных сетей. Настя зубрила до изнеможения. Ложилась только когда даты смешивались. В глазах рябило, а на нее накатывал свинцовый сон. Через неделю бледная, похудевшая. Живот впал, ребра торчали. Настя бросила зачетку на тумбочку. Корявые завитки росписи напротив одинаковых отл. Теперь отвлечься не получалось. Видео в ТикТоке утомляли. Было тошно смотреть на танцы улыбчивых, невыносимо счастливых людей. Пранки казались поверхностными и нелепыми. А бесконечные варианты вечернего макияжа каждый раз вызывали в памяти накрашенное лицо стюардессы рейса «Милан-Москва». Поэтому Настя незаметно возвращалась к мерзким комментариям в соцсетях. Казалось, вот-вот найдется фраза, которая позволит нажать «стоп». Но с каждым днем она лишь сильнее запутывалась. Может, люди правы? Поехала, хотя представляла, к чему все идет. А консультация? Она же хотела увидеть Павла Михайловича. В тот день слонялась по коридорам, лицо горело. Задержалась в холле второго этажа, прижалась лбом к холодному стеклу. Отпечаток был похож на сердечко. Решила, надо идти. Пустая аудитория, сдвинутые розовые шторы, солнце как сквозь закрытые веки. Смутилась, задала дурацкий вопрос. Хотелось, чтобы кто-то помог расставить все по местам. Объяснил. В тишине Настя смотрела на полки шкафа и чувствовала странную опустошенность. С игрушками исчезла прежняя Настя. А новая так и не появилась. От постоянного сидения дома Настя завяла. Иногда накатывала тошнота, тянула поясницу. Под глазами налились синюшные мешки. Медленные, тупые дни. Электронное пиликанье будильника, отдаленный звон тарелок из кухни, ванная с идеально чистой раковиной, ровный ряд баночек, как на аптечной полке. Молчаливый завтрак, стол номер 5. Вязкая манка, крепкий чай, крутое яйцо с рассыпчатым желтком. После еды возвращалась к себе, садилась возле окна. Распорядок. Жара. Улица вязнет, словно в желе. У дома напротив офисники в голубых рубашках. Курят, прихлебывают кофе из одноразовых стаканчиков со смешными ручками-хвостиками. К полудню выходит хлыщ с бородкой. Мельтешит, болтает по телефону. Машет свободной рукой, как регулировщик перед невидимым потоком машин. Всегда одинаково. Мир виделся искусственным, ненастоящим. Будто по ночам кто-то заводит сложный механизм, ставит спектакль на повтор. Понедельник. Придут две смуглые уборщицы, натрут полы до зеркального блеска, отожмут швабры. Волосатые насадки, как фиолетовые дреды. Вторник. Из красно-белого фургончика выпрыгнет мужичок в черном комбинезоне. Закроет часть номера CD-диском, достанет из багажника коробку, потащит в канцелярский магазин. Среда. После обеда гимнастика с матерью. Они похрустят суставами, разомнут ноги, спины. Потом мать скажет: «Дочь, иди почитай, а я пока к косметологу». И когда в прихожей долбанет дверь, у Насти будет ровно 45 минут до прихода домработницы. Но сегодня движение механизма нарушилось. Будто важная шестерня, управлявшая ходом представления, сломала зубец и теперь западала, заставляя актеров двигаться то быстрее, то медленнее. За обедом Настя ковыряла треску. Поддела кусочек. Начала пережевывать белую мякоть. Замутила. Надо пойти к себе отдохнуть. Растянулась на кровати, вздохнула глубоко до диафрагмы. Только начала отпускать. Влетела растрепанная мать в ярко-желтом спортивном костюме. Выпалила: «Звонили из салона, срочно уезжаю. У косметолога ребенок заболел ветрянкой. Все записи отменили, но меня готовы принять». Зажужжал телефон. Наверное, Лера. Никакого желания отвечать. Опять безумные ссылки. За дверью писклявый голос. «Дочка, подойди ко мне!» Настя закрыла лицо руками, полежала так несколько мгновений. Собралась с силами, слезла с кровати, машинально взяла телефон и побрела в комнату к матери. «Красная или зеленая?» Вопрос застал врасплох. С вешалок струились легкие платья. Мать выбирала и сосредоточенно щурилась. «Ну...» — неуверенно протянула Настя. Телефон снова задрожал. Хотелось закрыть уведомление, но случайно взглянула. Несколько слов будто выделены. «Рак», «смерть», Сообщение не помещалось на экране, заканчивалось многоточием. Открыла, прочитала и оцепенела. «Дочь, ответишь?» — настойчиво повторила мать. Настя не могла до конца уяснить написанное, зависла. Мать продолжила почти нараспев. «Доча, ты оглохла?» Взгляд не фокусировался. Платье в руках матери — два ярких пятна. А третье — ее спортивный костюм. Слева направо — красный, желтый, зеленый, как светофор. Вот. Шанс поставить точку. Страшно, но... Что иначе? Засохнуть? До прихода домработницы еще останется время. Ответила на сообщение. Через час. Ресторан «Ваниль». Мать бросила вещи на кровать. Надвинулась на дочь с недовольным. «Что у тебя там?» Но Настя вдруг ожила, заблокировала телефон, вскинула голову и нежно ответила. «Точно не красная мамочка!» Как в детском стихотворении. «А зеленый говорит, проходите, путь открыт». Мир снова ожил. Театрально захлопнулись дверцы шкафа, зашуршало легкое платье, звонко бряцнула связка ключей, бухнула входная дверь. Одна. Натянула черные брюки, набросила просторную черную блузку, подвернула рукава, поправила прическу. В переулках Остоженки тихо тарахтели заведенные мерседесы. Водители в белых рубашках дремали на передних сиденьях. Расслабиться, дышать спокойно. До встречи 15 минут. Показалось, увидела знакомый внедорожник на светофоре. Нет, мать уже далеко. Опять бессвязные мысли. Интересно, приедет? Рак — не оправдание. И после — липкий ужас. Может, сама виновата? На ближайшем перекрестке повернула налево, к ресторану. И внезапно успокоилась. Она ходила в «Ваниль» с самого детства. Помнила кислые шарики смородинового щербета, армейские обеды под надзором отцовского телохранителя. Хихиканье за кофе с Лерой. Вот знакомая вывеска с размашистой латинской галкой вместо буквы «В». Охранник — двухметровый верзила в черной толстовке. А рядом — долговязый мужчина, со спины похожий на нескладного подростка, толкается в дверях и пытается войти. Настя не сразу узнала Павла Михайловича. Похож на покойника. Щеки матовые, будто присыпаны тальком. Явно готовился, но очень спешил. Тонкие рыжеватые волосы лежат как попало. Точно сохли уже в дороге. Одет в брюки и рубашку со складками на груди и рукавах. Увидев Настю, охранник заулыбался. Зубы отбелены до цвета новой фаянсовой раковины. Кивок. Их пропустили. В походке Павла Михайловича ощущалась особая собранность. Он проследовал за администратором, слегка поводя плечами, будто катился на коньках. Над столиком тотчас навис вышколенный официант в бежевом фартуке. Отозвался сдержанным эхом на короткое «чаю», собрал бокалы, похожие на бутоны тюльпанов, в причудливый звенящий букет и исчез. Павел Михайлович сосредоточенно следил за быстрыми, несколько музыкальными движениями проворных рук официанта. Потом тихо проговорил. «Настя, то, что я сделал, чудовищно. Прошу, напиши на меня заявление. Дальше нет жизни. Только наказание и тюрьма». «Тюрьма», — повторил он. Сжало челюсти. «Так и сделать». Злость мешалась с непониманием. В голове тысячи голосов из комментов. Настоящий серпентарий. «Знала, на что идешь». Еще и консультация. Она же хотела увидеть Павла Михайловича. «Я виноват». «Виноват, нет». «Виновен», — проговорил Павел Михайлович. Принесли чай. Чашки дрожали в руках. «Правда, что у вас рак?» — спросила Настя, волнуясь. «Нашли накануне поездки, но оказалась ошибка диагностики. Даже документы есть». Меня в тот день отключило. Ничего не помню. Он завозился, достал измятые выписки, разложил на столе, разгладил один листок, поднял глаза, собрался продолжить, но в кармане Настиных брюк зажужжал телефон. Домработница. На том конце громыхало. Наверное, метро. Разобрала лишь 15 минут. Павел Михайлович выжидательно глядел на Настю, придерживая уголки надорванного бланка. Ногти, как полупрозрачные ракушки. «Уберите, пожалуйста», — сухо проговорила Настя и продолжила вполголоса. «К вам приезжали?» 5 дней долбились, но не достали, отсиделся. «А сейчас жалею, что не открыл», — грустно улыбнулся Павел Михайлович. Ясный взгляд, спокойная искренность. Как странно его тут видеть. Огляделась. Степенные сводчатые потолки, яркие цветы в катках вдоль стен, лампы с золотистыми абажурами. Все такое знакомое, не менявшееся много лет. Вдруг поняла. Расспросы бессмысленны. Месть бесполезна. Павла Михайловича посадят, и... Что, станет легче? Наоборот, еще одна искалеченная судьба. Проблема в другом. Она теперь заперта навечно. Внезапно безумная идея. «А знаете что? Может, женитесь на мне? И закончим все это?» В голосе звучало отчаяние. Павел Михайлович зажмурился, тяжело опустил голову на руки, немного погодя ответил. «И так вам жизнь испортил, куда еще? Да и не хотите вы, Настя, быть моей женой?» «Как же мне...» Настя осеклась. «Как же нам выбраться из этого и людьми остаться?» Впервые взглянула Павлу Михайловичу в глаза. «Как теперь жить? Нельзя же вернуться домой и сгнить. А ведь это и произойдет. Тысячи одинаковых дней. Настя будет скукоживаться, покрываться морщинами, как сухофрукт. Заплесневеет и совсем загнется. Надо что-то менять. Бороться, повзрослеть, наконец. Прямо сегодня высказать все матери». С грохотом отодвинула стул, резко встала, будто проснулась от кошмара. На мгновение замерла, мягко дотронулась до плеча Павла Михайловича. «Знаете, вас отец в покое не оставит, так что уезжайте», — серьезно проговорила Настя. Дождалась ответного кивка и, не оборачиваясь, выбежала из ресторана. Вдоль Причистенки млели на солнце старые усадьбы. Белые львы сложили передние лапы и грели гривастые головы на воротах дома ученых. Как настоящее. На мгновение показалось, сейчас выберутся из гипсового плена, соскочат со столбов, рванут по городу. Да, они точно смогут. Вырвется и Настя. Глава 8. «Картой или наличными?» — прошептал официант, наклонившись к уху Лубова. Несколько мгновений пытался сообразить, где находится. Белые скатерти, цветок в вазе, похожий на лабораторную колбу. Пузырьки воздуха облепили стебель. Рядом две чашки с распаренными чаинками на дне. Понял. Показалось, официант — Вергилий, который вывел его из ада. По дороге в ресторан Лубов готовился закончить день в камере. Представлял арест. Морды в пол, ноги шире плеч. Лязг ледяных браслетов. Несколько предупредительных хлестких ударов дубинкой, но вместо оперативников перед ним лишь прилизанный официант. Лубов вынул бумажник, одеревенелыми пальцами вытянул банковскую карточку и, не посмотрев на сумму в чеке, приложил ее к протянутому терминалу. Отточенным движением билетера Вергилий оторвал свернувшийся в трубочку чек, поблагодарил и отошел, пропуская Лубова, как бы оплатившего вход в чистилище. Лубов помнил дорогу навстречу. Арка павильона станции Кропоткинская изнутри будто вафельная. На переходе черный автомобиль, мигалка как цилиндр на бекрень. Долгий светофор, надпись «Ваниль» на толстовке боковатого охранника. Встреча же виделась со стороны, как сцена неуловимо знакомого фильма. Официанты вальсируют между симметричными рядами столов. В пустом зале моложавый профессор с первокурсницей. Оба хмурые, напряженные. И больше ничего. Расплывчатый образ. Может, со временем он станет ярче? Проявится, как фотоснимок. В проступивших контурах обозначится то, чего не видно теперь. Например, рассеянный взгляд Насти. Покажется, она думала о своем. Глубоком и мучительно болезненном. У Лубова был ясный однозначный план. Встреча с Настей, суд, колония. Но Лубова внезапно помиловали. И он чувствовал, будто впервые видит привычный мир. Спустился в метро и удивлялся, что хлипкие билетики заменили на пластиковые карты с изображением лошадей. Все новое. Вместо гремящих поездов — беззвучные вагоны. В Чертанове заметил, что трамваи тоже поменяли. Двери широченные. Вот и замечательно. Новому миру — новая жизнь. Дома плюхнулся на кресло, задумался. А что, мотнуть в Таиланд месяца на три? Выдохнуть, а потом решать. Представил нежную бирюзовую волну, песчаную косу, незнакомые острова в закатной дымке. Ехать. Обязательно ехать. А деньги? Легко. Кредит. Или проще. Продать машину. Встрепенулся, снял телефон с зарядки, залез на сайт объявлений и вбил марку авто. Десятки похожих фотографий. Будто обнаружил странный семейный альбом с автомобилями вместо людей. Вот дальние родственники, проржавевшие, побитые тетки и лупоглазые дядья его старушки. А вот и кузина 2008 года выпуска. Ух, вот это деньги. На потолке зыбь теней, точно телевизионные помехи, а за ними в мечтах пламенеет морской горизонт. Захотелось туда, в тягучий сумрак жаркого вечера, к спокойному шелесту прибоя. А дел-то? Разместить объявление, найти покупателя и взять билеты. Спеша и волнуясь, Лубов рванул в прихожую, разворошил ящик тумбочки, заполненный поблекшими чеками, выцветшими платежками и прочим хламом. Отыскал серый брелок с затертыми кнопками. Так. Права. Похлопал по карманам, достал бумажник, развернул. Вытягивал карточки из слипшихся отделений. Метал их на тумбочку, будто сдавал разноцветными игральными картами. Логотипы давно закрывшихся магазинов, тисненные визитки, некоторые на английском и немецком. Наконец вышел Джокер. Розовый пластик с давнишней фотографии Лубова. Инсультная полуулыбка, испуганный взгляд, бетловская грива. Вылетел из квартиры. Лифт на этаже. Удача! Пока спускался, смотрел в заляпанное зеркало. Что же изменилось в его лице? Стрижка, возраст, несколько кило. Господи, сколько лет этой фотке? 10? Перевернул лоснистую карточку. Глянул на дату выдачи. Ха, точно. Заканчивается через неделю. Как раз продать тачку и отчалить. Обошел родную девятиэтажку, заглянул в закуток за гаражами, похожими на гигантские, грубо сбитые скворечники. Через полчаса, уже бросив попытки вспомнить, когда ездил в последний раз и решив, что машину угнали, Лубов обнаружил свою «Тойоту» возле забора спортшколы. Серый, когда-то отливавший серебром, а теперь добела загаженный птицами седан, облепили свалявшиеся хлопья тополиного пуха, и он напоминал плохо ощипанную курицу. Пытаясь не запачкаться, Лубов аккуратно открыл дверь, просочился на водительское кресло и откатил его назад, до упора. Так-то лучше, а то колени к ушам. Видимо, последней ездила Оксана. Еще прошлой весной. Возила к ветеринару их капризную кошку. Аккумулятор почти разрядился. Тикал, будто метроном. Потом дал искру и кое-как запустил двигатель, который сперва изумленно крякнул, а затем закашлялся, как бронхитный старик. Завелась. Хороший знак. Выдохнул с облегчением Лубов. Только стекла грязные. И омывайки нет. Отыскал в багажнике мятую пятилитровку. Плеснул на лобовуху желтой воды. Дворники скрипели, размазывая грязь, похожую на пену, снятую с мясного бульона. В путь. Лубов повернул на проспект и врубил магнитолу. По радио упруги барабаны и бессмертный гитарный риф. Перед глазами поплыли начальные титры лихорадки субботнего вечера, виденные с десяток раз. Молодой Джон Траволта в брюках клёш и красной распахнутой на груди рубашке шагает по городу в такт бесконечному рефрену «Stayin' Alive». Все еще жив? Да. Лубов все еще жив. Как же хорошо. Надо немного прокатиться, а потом на мойку. Когда Лубов переключал передачи, старая «Тойота» немного зависала. Потом еле заметно вздыхала, дергалась и начинала набирать скорость. Девятиэтажки, облицованные новыми бежевыми панелями, стояли в ряд. Костяшки домино. А песня разгоняется, несет. Быстрее и быстрее. Стало казаться, разморенные солнцем пешеходы замерли на тротуарах, как зеваки на автопробеге. Слева пронеслась решетчатая ограда парка, кокетливо крутанулся какой-то памятник, а из колонок валят барабаны, звенят тарелки, и солист выводит вибрирующим фальцетом. Stayin' Alive, Stayin' Alive. Высоко впереди, над бойким перекрестком, замигал зеленый светофор. Лубов прибавил газу, нервным рывком вытер потную ладонь о штанину, перехватил руль покрепче, выдохнул, вдавил педаль в пол и только, показалось, проскакивает. Как на близкую уже зебру вылетела Настя в каком-то невозможном, олиповатом белом сарафане. Кинулась наискосок, увильнула от просигналившего джипа прямо Лубову под колеса. Бросила в жар. Секунды удлинились. Первая — резкий поворот руля. Белый сарафан, мелькнувший в углу лобового стекла. Какая-то скользкая, знобливая мысль. Нерожденные слова. Вторая. Завиток кружева на подоле. Столб, паутина серебряных трещин, колкая крошка лопнувшего стекла. Стало темно. Глава 9. «Лер, только тебе набрать хотела!» Растерянная Настя приняла звонок. «Ну, новость! Жесть!» — таинственно сказала Лера. У Насти похолодело под ложечкой. «Она откуда-то знает?» «Ну ты ведьма!» Настин голос дрогнул. «Как чувствовала!» Машинально поднялась с неудобного узкого бортика ванны, давно отдавившего ягодицы. «И почему говорить по телефону проще стоя?» «Да, я такая!» Бодро ответила Лера. «И что думаешь?» Настя покосилась в зеркало. Зачем-то положила мобильный на широкий край массивной раковины, шагнула к двери и прислушалась. После ссор с матерью квартира затихла, как склеп. Только отдаленный голос шепчет из телефонного динамика, точно с ней в ванной заперт какой-то лилипут. «Настя, ты где?» — в который раз повторила Лера. «Да, Лер, вернулась, прости». Настя поднесла мобильник к уху. «Ладно, хватит тянуть. Новость такая. Только что в универском паблике разместили. Лубов-то все!» «То есть как все?» «В аварию попал. Точнее, в столб въехал. Какая-то девица перебегала на красный. Разбился насмерть. Здорово, да?» Настю качнуло. Показалось, что зубные щетки в стакане сделали странный пируэт. «Ой, то есть, конечно, нельзя так говорить», — спохватилась Лера. «Но после того, что он натворил, по делам». Настя будто проснулась после наркоза. Мысли путались. На языке какая-то чушь. сколько разных слов спряталось внутри одного «поделом», как в старой игре. Поддел, отдел, поделки, подделки, дела, лом. Да, лом. Все-таки что-то сломалось. «У него остался кто-то?» — чужим голосом спросила Настя. «Вроде родители, а так никого, ни жены, ни детей». «Ни жены, ни детей», — отозвалась Настя эхом, как бы пытаясь усвоить услышанное. После долгого молчания Лера спросила. «Кстати, а ты что хотела рассказать?» Настя потерла виски и в оцепенении посмотрела на две голубые полоски, проявившиеся в окошке пластиковой кассеты теста на беременность. «Уже без разницы». «Ладно, Лер, пойду спать», — вяло ответила она. Под утро по высокому бледно-серому небу неслись, сливаясь друг с другом, голубоватые дымчатые облака. Настя чувствовала. Есть кто-то, кто смотрит вместе с ней. Или, вернее, сквозь нее. И тоже видит, как за стеклами окон занимается тихий день.